«Возвращайтесь ко мне во Flame Films». Ван Ян, с одной стороны, проявлял теплую заботу, с другой стороны, настойчиво приглашал обоих людей вернуться. Flame Films проинвестирует любые их новые идеи. Он сурово сказал им: «Вот что я вам скажу, Джеймс Ли, если вы не вернетесь, вам крышка. Я лично превращу Пилу 6 в детское кино. Только представьте, как конструктор в детской меняет малышу подгузник». Казалось бы, возвращаться во Flame сразу же после первого провала было не очень уместно, но как двое людей могли отвергнуть столь любезное приглашение волшебного юноши? Когда мертвая тишина выбрала Универсал, то в некоторой степени оскорбила Flame, а необходимо знать, что между ними тремя был не только кинобизнес. В итоге без лишней болтовни было решено, что следующий фильм Джеймса Вана или Уаннелла будет снят при участии Flame. Хотя им хотелось какое-то время отдохнуть и собраться с мыслями, у них уже были идеи для нового проекта. Детская комната, плачущая малышка, дух покойника, дом с привидениями, астрал. На самом деле эта концепция родилась давным-давно, когда они были в гостях у Ван Яна. Тогда Хаук была еще совсем малюткой, которая только-только родилась, а потом они вспомнили про паранормальное явление. Flame Films приняла это к сведению. Конечно, сейчас астрал был лишь мыслями в голове, отсутствовал сценарий, проект еще не был утвержден, и до премьеры было очень и очень далеко. Но можно было констатировать, что от качества фильма будет зависеть, займется ли прокатом FF или FM. К скверным результатам мертвой тишины и к быстро разлетевшейся новости, что Джеймс Ван или Уэннил снова поработают с Flame Films, заинтересованные лица отнеслись с пониманием. Такой исход вызвал у киноманов бурю эмоций. Добро пожаловать назад. Фанаты Пила и Flame выражали радость и теплый прием на официальном сайте Flame. Они были уверены, что опыт поражения только закалит обоих людей, что, вернувшись во Flame и получив покровительство волшебного юноши, двое отцов Пилы непременно смогут вновь проявить себя. Киноманам хотелось увидеть еще больше культовых ужастиков. Стоит упомянуть, что на этой неделе Lionsgate запустила пробный показ восставших в 11 кинотеатрах, удалось заработать неплохие $165-700, средняя прибыль с каждого кинотеатра – $15-070. Если у картины получится сохранить такой результат на протяжении 2-3 недель, то прокат будет расширен до примерно 500 кинотеатров. Как бы там ни было, Джошуа определился со следующей целью – создать фильм, который приглянется Flame и будет выпущен под брендом FF. Итак, в павильоне, на съемочной площадке Пилы 5, при виде готовых декораций и реквизита, при виде находившегося в полной готовности Табина Белла и других актеров, при виде нанесших визит Ван Яна и Джессики, один показал большой палец, другая беззвучно захлопала в ладоши, оба широко улыбались, Нэнси сделала глубокий вдох, внутри нее без конца бурлили эмоции, мечта сбылась. Раньше она была бродячей девчонкой в Парк-Сити, а сегодня режиссер. Она подняла мегафон и крикнула: «Отстион!». Вслед за командой женщины-режиссера стукнула хлопушка, включились кинокамеры и вся съемочная площадка пришла в движение. Официально стартовали съемки «Пилы 5», глава 509, «Железный человек». Время неумолимо бежало вперед. Когда постепенно воцарилась жаркая погода, наступил летний киносезон 2007 года. 4 мая вышел «Человек-паук 3» стоимостью 258 миллионов, 18 мая – «Шрек 3» стоимостью 160 миллионов, 25 мая – «Пираты Карибского моря 3» стоимостью 300 миллионов. Три блокбастера поочередно бомбили кинотеатры. «Человек-паук 3» две недели властвовал в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса, зарабатывая сумасшедшие суммы денег. После 4 недель проката его североамериканские сборы составили 310 миллионов, мировые – 824 миллиона. Шедшие в тот же период 28 недель спустя, «Крутая Джорджия» и «Операция Дельта Фарс» были растерзаны на мелкие кусочки, но, будучи заключительной частью франшизы, «Человек-паук 3» получил посредственные показатели на Rotten Tomatoes. 63%, 41%, 54%. Роджер Эберт поставил 2 балла из 4 и присвоил «Гнилой помидор». Слишком много злодеев, слишком много блеклых сюжетных линий, слишком много романтических недоразумений, слишком много болтовни, слишком много прохожих, смотрящих в небо и орущих, ао, а затем поворачивающихся в другую сторону и орущих, ао. У «Шрека 3», ставшего лидером проката с 18 по 24 мая, Ситуация с оценками и отзывами была не лучше. Показатели на Rotten Tomatoes составили 41%, 48% и 57% свежести. Роджер Эберт поставил 2,5 балла из 4. Ошибочно думать, что фарсовый экшен забавен сам по себе. Да, подвижных, скачущих и энергичных персонажей легко написать, потому что не требуется никакой креативности, но какой в этом прок? Тем не менее мультфильм не знал преград. Спустя 15 дней североамериканские сборы составили 227 миллионов, мировые – 250 миллионов. Премьера пока не состоялась на многих крупных зарубежных рынках, поэтому предполагалось, что мировые сборы без труда преодолеют отметку в 700 миллионов. Когда завершился период с 25 по 31 мая, «Пираты Карибского моря 3» ожидаемо взяли недельное лидерство, заработав 160 миллионов. К тому времени североамериканские сборы составили 173 миллиона, мировые – 476 миллионов. Еще одна часть пиратской франшизы стремилась преодолеть отметку в 1 миллиард долларов. Однако за красивым фасадом крылись 45%, 34%, 74% свежести. Роджер Эберт не стал сочинять рецензию, видимо, ему было неохота. Зато Том Лонг из Detroit News поставил оценку «С». Фильм длится почти 3 часа и продолжает бессмысленные бесчинства второй части, абсолютно упуская романтическое очарование первой части. Хотя все три тяжеловесных майских блокбастера не смогли побить серию сумасшедших рекордов «Светлячка», они определенно были очень кассовыми. Но ни одна из этих картин не вызвала единодушного одобрения у критиков и даже у киноманов. Ни одна. В данных условиях люди загорелись еще большим интересом к «Железному человеку» стоимостью 140 миллионов. Каким получилась дорогостоящая экранизация про комиксного супергероя, где продюсером и сценаристом выступил Ван Ян, режиссером – Джон Фавро, а в главных ролях были Роберт Дауни-младший и Рэйчел МакАдамс. Каких результатов добьется? Ранее «Мертвая тишина» после 5 недель была спешно снята с проката и заработала лишь 26-28 миллионов в Северной Америке. «Универсал» понесла большие убытки. «Восставшие» в настоящее время шли в 319 кинотеатрах и уже собрали 5,08 миллиона. По оценкам, в конечном счете удастся собрать около 8-10 миллионов. «Лионсгейт» извлекла некоторую прибыль. Шедший 11-ю неделю «Зеленый шершень» до сих пор шел в 165 кинотеатрах и уже заработал стабильные 202 миллиона в Северной Америке и 514 миллионов в мире, став очередным классическим произведением Флами с хорошими отзывами и сборами. «FF» впервые доказала, что способна создавать супергеройское кино, чем немало успокоила Warner Bros. И вызвала еще большие ожидания у киноманов. Съемки «Темного рыцаря» начались еще в начале апреля. Кристиан Бейл и Хит Леджер во главе с Кристофером Ноланом создавали новый кризис в Готэме. А съемки «Светлячка 2» стартовали в конце мая. За полмесяца до этого экипаж «Серенити» собрался в Ванкувере, где проходили тренировки по боевым искусствам. Джессика, разумеется, там присутствовала. Но ей было тяжело расставаться с Хоуп. Даже несмотря на каждодневное общение по видеосвязи и обратный полет в Лос-Анджелес на выходных, ей по-прежнему было морально тяжело. Вдобавок она боялась, что после такой длительной разлуки она перестанет быть самым близким человеком для Хоуп. Чтобы привести Джессику в наилучшее рабочее состояние, Ван Ян после окончания работы над «Я, легенда» тоже направился в Ванкувер, взяв с собой Хоуп и Дэнни. Тем более он являлся одним из сценаристов и креативных продюсеров «Светлячка 2». Перед премьерой «Я, легенда» он в основном займется как рекламной кампанией, так и существенной подготовкой к своему следующему фильму в 3D, потому что если немного припоздниться, график потом получится крайне напряженным. В связи с высокой конфиденциальностью и сдержанностью СМИ пока не знали никакой информации об этом новом фильме, лишь передавали, что волшебный юноша намерен снять научную фантастику в 3D, все их внимание было сосредоточено на «Железном человеке» и «Я, легенда». Именно этого эффекта и добивались Ван Ян и Флами. 1 июня вышла вторая в этом году летняя картина Flame Films. Уже давно рекламировавшийся супергеройский блокбастер «Железный человек» мощно высадился в 4154 кинотеатрах Северной Америки, а также на почти 60 зарубежных рынках. Видимо, из опасений, что «Железный человек» может провалиться или окажется не таким сильным конкурентом. К тому же далее поджидали 13 друзей Оушена, с которыми шутки плохи. А в мае в широкий прокат и так вышли три серьезных блокбастера, было решено установить премьеру на первую неделю июня, тем не менее на это время выпала премьера еще трех фильмов. «Немножко беременна», бюджет 30 миллионов, в 2871 кинотеатре, «Кто вы, мистер Брукс», бюджет 20 миллионов, в 2453 кинотеатрах, «Грейси», бюджет 9 миллионов, в 1164 кинотеатрах. Намечалась война. Мы давно не встречались, в этот раз я буду читать по бумажке. На большом экране Тони Старк, глядя в зал, переполненный многочисленными журналистами, достал листок с речью и начал читать. Говорят, я замешан в событиях на шоссе и на крыше, будто бы я. В этот момент одна журналистка вдруг перебила его. Извините, мистер Старк, вы надеетесь заставить нас поверить, что ваш парень из охраны даже в реакторах разбирается. Отбросим факторы, которые... Старк тоже перебил ее. Знаю, не очень убедительно. Но недоверие к этой официальной версии – одно, и совсем другое – предполагать эти дикости, намекая, что я какой-то там супергерой. Журналистка с улыбкой промолвила. Я не говорила, что вы супергерой. В кинозале тут же раздались смешки. Было лишь видно, как Старк, словно общаясь с самим собой, произнес, «Нет, верно, поскольку нелепости вроде этой, фантастика, я просто не гожусь в герои, это ясно, с моим-то списком недостатков и ошибок, совершенных в основном публично». Рядом полковник Роуди шепотом напомнил ему, «Просто читай с листа». Старк кивнул, он поднял листок и продолжил читать. «Скажу честно, на этих словах он сделал паузу, вспышки камер по-прежнему безостановочно мелькали, ему не хотелось опять уходить от ответственности». Поэтому он холодно произнес, «Я железный человек, ау, вау». Все журналисты тотчас же повставали и кинулись к нему, вовсю работали диктофоны, ручки и фотоаппараты. Поднялся шум из хаотичных вопросов. На киноэкране крупным планом был сделан стоп-кадр со спокойным лицом Старка, затем этот кадр превратился в страницу комикса, после чего пошли сцены с титрами. Режиссер – Джон Фавро, сценарий – Ван Ян, Марк Фергус, Хау Кастби, продюсеры – Ван Ян, Сьюзан Дауни, ву-у-у. Вслед за драйвовой музыкой кинозал забурлил, зрители, подобно журналистам, возбудились и, не сговариваясь, зааплодировали и заголосили. Как же это было интересно и потрясающе. Очередной шедевр, очередной супергеройский шедевр. Фильм длился 2 часа. В самом начале, распущенный, наглый гуляк и гений, затем, напряженная часть, где он попадает в беду, далее, его возвращение. Вплоть до кульминационной битвы и финала североамериканские зрители, точно опьяненные, смотрели фильм с увлечением, 2 часа пролетели незаметно. Крышесносный Дауни, дерзкая, напористая и невозмутимая Рэйчел, филигранная актерская игра, интересная история, смешные, остроумные реплики, красивые, реалистичные спецэффекты, впечатляющий экшен. Все было безупречно. Возможно, «Железный человек» не будет лучшим фильмом этого лета, поскольку еще предстоит премьера «Я, легенда», но нет никаких сомнений, что это самая развлекательная и возбуждающая картина. Так казалось зрителю Остину Эшкину. Экшн-сцены в «Человеке-пауке 3» классные, но драматические сцены там затянутые и нудные, тем более реплики слишком уж нравоучительные, а вот «Железный человек» очень крут. Будут ли «Трансформеры» лучше? Возможно, но сейчас победа за «Железным человеком». Вау! Улыбавшиеся во весь рот зрители без конца выражали восхищение. Круто, клево, весело, буря адреналина. Этот фильм сводит с ума. Они начали вставать со своих мест и вести обсуждения с друзьями и даже незнакомцами. Обалдеть! Волшебный юноша победил. Фавро не разочаровал, Дауни отлично отыграл. Вау! Мне понравился тот эпизод в начале, никогда такого не видел. Ван Ян и есть такой человек, обожаю волшебного юношу. Ван Ян плюс Роберт Дауни-младший равно этот фильм, 4-4, Ричард Роупер, Еберт Роипер. Может, «Железный человек» и не входит в первый эшелон супергероев комиксов Марвел, находясь позади Человека-паука, Людей Икс и Халка, но он может быть тем киношным супергероем, который нам нужен, 4-4, Кирк Ханикат, Пхе Холлывот репортер. На протяжении многих лет появилась лишь небольшая горстка незаурядных супергеройских фильмов, и «Железный человек» один из них, 4-4, Джеймс Бердинил Ли, Риэл Виевс. Это летняя тяжелая артиллерия, скажу без преувеличения. Была проделана гениальная работа, 3-5-4, Колин Коверт, Стар Трибуне. Фильм унаследовал всю харизму волшебного юноши, не считая отношения к женщинам и отъявленного бабника, которого сыграл Роберт Дауни-младший из прошлого, 3-5-4, Майкл Филлипс, Чикаго Трибюн. Несмотря на наличие кое-каких моментов, вызывающих выброс адреналина, Фавре и Дауни по-прежнему сосредоточены на реалистичной истории о человеке, который учится нести ответственность за свои действия. Благодаря мощи этой истории и качественным спецэффектам, «Железный человек» по-настоящему взлетел. 3-5-4, Фрэнк Лавесси, «Невздай». Из 205 рецензий на Rotten Tomatoes, 98% и 95% свежести среди всех критиков и топ-критиков соответственно. 95% свежести среди зрителей, проголосовали 259 639 пользователей. 8.6 балла на IMDb. Критики и зрители были покорены и очарованы, весь мир показывал большой палец вверх. Превосходные оценки. Быстрый, забавный и безумно развлекательный. 3-5-4. Карририки, Филадельфия Инкуайлер. «Железный человек» официально сделал лето жарким, почти никакие другие фильмы не способны выдержать конкуренцию. 3-5-4, Питер Траверс, Роллинг Стоуне. «Железный человек» – это прекрасный уход от реальности. Не зря он стал первой тяжеловесной бомбой лета 2007 года, которую скинул Ван Ян. 4-4, Билл Цвекер, Чикаго Сан. «Железный человек» непременно станет одним из самых незабываемых блокбастеров лета 2007 года. 3-5-4, Питер Хауэлл, Торонто Стар. Супергеройский блокбастер, пристыдивший другие супергеройские блокбастеры. Если сказать, что «Зеленый шершень» – нестандартная экшн-комедия, то «Железный человек» – самый традиционный и в то же время самый уникальный летний блокбастер. Ожидаемо лидер премьерного дня, ожидаемо лидер уикенда. По прошествии периода с 1 по 7 июня «Железный человек» ожидаемо стал недельным лидером североамериканского проката. Как те три новинки могли надеяться, что у них есть шанс поделить бокс-офис вместе с «Железным человеком»? Как же наивно, подумали киноманы. Тем временем пал еще один новориш. Независимая кинокомпания «Pittsburgh House», заполучившая славу и деньги за счет проката прошлогоднего «Лабиринта Фавна», бюджет 19 миллионов, североамериканские сборы – 37,63 миллиона, мировые, 83,25 миллиона, 2 победы в 6 номинациях на Оскаре, в этом году запланировала прокат сразу 8 новинок, вот только Грейси, на которую возлагались большие надежды, заработала за премьерную неделю лишь 1,93 миллиона, средняя прибыль с каждого кинотеатра, 1666 долларов, и получила 60%. 50% и 61% свежести на Rotten Tomatoes. Это стало сильным ударом для Pittsburgh House. Компания пребывала в полном замешательстве. Как же так, новинка «Кто вы, мистер Брукс?» заставила Metro Goldwyn Mayer тяжело вздохнуть. 10,68 миллиона за первую неделю, средняя прибыль 4353 доллара, 55%, 47%, 75% свежести на Rotten Tomatoes. Очередные убытки. Изначально «Немножко беременна» должна была стать образцовой картиной с положительными отзывами и хорошими сборами, однако нынешняя ситуация на рынке комедий с рейтингом R и сюжетом про беременность уже давно сильно изменилась. Совсем не приспособившаяся к новым реалиям, «Немножко беременна», под давлением многочисленных разрывных комедий, превратилась в заурядный фильм, да, смешной, но без сюрпризов. На Rotten Tomatoes были получены неплохие оценки, 80%, 82%, 75% свежести, за первую неделю были заработаны ничем не примечательные 26-22 миллиона, средняя прибыль 9132 доллара. А на первом месте заголовок доклада на сайте Бомб гласил: «Железный человек стартует ввысь». Волшебный юноша всерьез взялся за дело. Четвертый блокбастер этого летнего сезона безумствовал. За 7 дней он собрал целых 162 миллиона в Северной Америке, средняя прибыль с каждого кинотеатра составила 38998 долларов. В то же время мировые сборы составили 327 миллионов. Flame Films совершила очередное чудо, продюсер и глава Flame Ван Ян заявил: «Это фантастический старт, но он заслуженный». Брэндон Грей в своем докладе написал: «Это исторический момент. Железный человек с ревом совершил сенсационный дебют. Он занял второе место по сборам за премьерный уикенд, 130 миллионов, среди экранизаций комиксов Marvel, уступив лишь Человеку-пауку 3, 151 миллион, а среди первых частей во франшизах он лучший. Это означает, что еще один потрясающий герой выступил во всей красе на больших экранах. Flame Films, единолично владеющая правами на фильм, воскресила супергероя, который много лет находился в заморозке. Гендиректор Марк Стрэнг заявил: «Нам крупно повезло обладать этим мощным брендом, он олицетворяет качественный семейный отдых. Факты говорят о том, что зрителям любого возраста нравится Тони Старк, теперь мы можем со спокойной душой воплотить все креативные идеи». В условиях недавней засухи в кино «Железный человек» оказался оазисом и проявил себя как фильм о супергерое высшего эшелона. Ранее лишь самые популярные супергерои достигали таких высот, а именно «Человек-паук», «Бэтмен», «Супермен» и «Люди Икс», в то время как второстепенные супергерои вроде «Фантастической четверки», «Халка», «Призрачного гонщика», «Сорвиголовы» достигали средних показателей. В рекламе «Железный человек» был представлен как яркое и красочное зрелище, в котором фигурирует главный герой со своеобразным характером. Кому не по душе свежий, остроумный, веселый супергерой? Согласно опросам, проведенным Flame Films, 65% зрителей, мужская аудитория, 55%, аудитория старше 25 лет. Что еще важнее, зрителям, похоже, нравится этот фильм, поскольку он получил оценку F в пользовательском голосовании на CinemaScore и Box Office Mojo. Второстепенный супергерой вышел на большие экраны и неожиданно завоевал куда большие симпатии, чем Супермен и Бэтмен. Нев Линни, являвшаяся одним из инвесторов, радовалась, результаты были шикарные. И вместе с тем Нев Линни горевала и негодовала: «Боже, ну почему права на Железного человека были проданы Flame Films? Почему? Почему?» Но, с другой стороны, почему такой недооцененный и тухлый проект, как «Железный человек», смог так мощно выстрелить и стать таким привлекательным? Если бы не волшебный юноша, кто знает, каким бы получился фильм. В любом случае никто не смел сомневаться в неправильности решений Ван Яна, факты говорили громче, чем слова. Результат работы Джона Фавро был ничуть не хуже, чем у любого именитого голливудского режиссера, даже лучше. Голливудское оружие массового поражения – Ван Ян и Роберт Дауни-младший. Еще одно такое оружие, которого прежде не замечали: Джон Фавро, 3-5-4, Клаудия Пуч, Усатадей. Самое стильное супергеройское кино с лучшим сценарием и лучшей режиссурой, которая блистательно присоединилась к летнему киносезону. 4-4, Лулу Миник, Нью-Йорк Пост. Дебют супергероя с мозгами и мускулами. 3-5-4, Крис Вагнар, Пхе Даллас Морнинг Ньюс. Пускай «Железный человек» выполняет свои жанровые обязательства, он все равно превосходит другие фильмы. 3-5-4, Кристофер Орр, Пхенев Републиц. Когда прошел период с 8 по 14 июня, захлестнувший весь мир «Железный человек» удержал недельное лидерство в североамериканском прокате, заработав 72,57 миллиона, минус 55,2%. Общие североамериканские сборы составили 234 миллиона, мировые – 474 миллиона. По всему миру поднялась «Железная буря». Оказавшиеся на втором месте 13 друзей Оушена заработали за премьерную неделю всего лишь 57 миллиона, средняя прибыль – 14 233 доллара, чем крайне разочаровали Warner Bros. На Rotten Tomatoes было 70%, 59% и 74% свежести, звездный актерский состав оказался бесполезен. Что до «Лови волну», «Хостел 2», то их можно было практически проигнорировать. «Железный человек», естественно, махом приобрел важный статус на больших экранах, и Paramount затревожилась. Неужели это негативные последствия волшебного режиссера? Рынок роботов полностью оккупируют раньше них, ведь «Трансформеры» выходят 6 июля. К тому же они беспокоились, что Майкл Бэй получит много тухлых помидоров, даже несмотря на то, что продюсером выступил Спилберг. Тем более предстояло напрямую столкнуться с таким необычным блокбастером, как «Я, легенда». А мы, пока Нев Линни радовалась и грустила, руководство Warner Bros. Походило на маленького ребенка, желающего получить конфетку. Они очень надеялись, что «Темный рыцарь» проявит себя так же мощно, как и «Железный человек». Но Алан Хорн и остальные, конечно, не были дураками. Раз у «Железного человека» все хорошо, то к чему какие-либо сомнения? Слово «чудо» является синонимом Ван Яна. Они действительно изменили свое отношение, проявляли благосклонность к братьям Ноланам, заискивали перед Ван Яном, а все те нудные многословные речи уже не упоминались. Ван Ян же не забыл обещание, которое когда-то дал. Он написал у себя в блоге: «Эй, ребята, смотрели «Железного человека»? Джон Фавро со своей командой проделал потрясающую работу. Роберт Дауни-младший, ты наполовину крут, как я. Ха-ха, Рэйчел Макадамс горячая штучка. Кстати, все те, кто не верил в фильм, вы смотрели его, как вам? Ответьте мне». Большинство тех, кто когда-то не верил в фильм, куда-то пропали. В секции комментариев, посреди массовых хвалебных сообщений, лишь изредка попадались упрямые сообщения вроде «Железный человек отстой», которых было меньше, чем признание в любви от фанаток Ван Яна. «Мой парень обожает подобные вещи, поэтому он заставляет меня смотреть с ним каждый новый супергеройский фильм. Должна сказать, что «Железный человек» – редкая ценность в таком жанре, история невероятно увлекательная, мне очень понравилось. Саске, 4 звезды, величайшее супергеройское кино в истории, Ван Ян и Роберт Дауни-младший лучшие, современная и гениальная версия Капитана Мэла, Дриамик Страдстер, 5 звезд, потрясающе, потрясающе, потрясающе, это что-то с чем-то. Тем, кто не увлекается комиксами, понравится, Ричард П., 5 звезд. «Железный человек» представляет огромную опасность для других супергеройских фильмов. На его фоне они выглядят жалкими. Превосходное кино. «Я железный человек», АУНД, 5 звезд. Потрясающий фильм. Тони Старк и Пиппер изображены так идеально. Просто волшебство какое-то. Фирсеф, 5 звезд. Как еще можно похвалить волшебного юношу? Это что-то невероятное. Великолепная актерская игра. Превосходный экшен, смешные реплики и напряженная, эмоциональная история. Вам понравится фильм, он такой же вкусный, как варенье. Это лучшее супергеройское кино, эпичное, я много лет ничего подобного не смотрел. Саймоно, 5 звезд. Еще один шедевральный экранный образ Роберта Дауни-младшего. Популярность, можно сказать, достигла нового пика. Кто сейчас был самой ослепительной звездой первой величины? Его имя определенно было в списке. Конечно, в руки агентов Дауни поступали одно за другим приглашения на пробы и съемки, но этот бывший гуляка и ныне счастливый муж являлся главным партнером Flame Films. Не считая снимавшегося в настоящее время «Светлячка 2» и будущих «Железного человека 2» и «Впритык», он снимется в еще одной новинке от Flame. На большие экраны выйдет комикс Лайонела Уигрэма «Шерлок Холмс». Этот проект предложил и учредил замдиректора продюсерского отдела Дэн Лин, он же нес всю ответственность. Съемки, по предварительным расчетам, пройдут в четвертом квартале следующего года, а в конце 2009 года состоится премьера. Для Дэна Лина это также была возможность подняться по карьерной лестнице. Если «Шерлок Холмс» добьется крупного успеха, Дэна повысит до директора продюсерского отдела, причем он получит долю акций компании. Между тем Сьюзан Дауни, внесшая свой вклад в «Светлячка» и «Железного человека», недавно официально присоединилась к «Фламе», вступив в должность содиректора продюсерского отдела, также она выступит продюсером Шерлока Холмса. «Железный человек», незаурядная супергеройская картина, первоклассный попкорн, 4.5, АО, Скотт, Нью-Йорк Таймс. Гаджеты ошеломляют, экшен опьяняет, юмор оглушает, и все это подпитывается драмой, 4.4, Джо Моргенштерн, Уолл-стрит Джорнал. В высшей степени уверенное и качественное представление. Ему суждено быстро устранить другие летние блокбастеры, а Том Черити, Цейненцом. «Железный человек» совершил то, чего я не ожидал. Некогда убогий железный дровосек теперь выглядит как настоящий богоподобный супергерой, а Итан Альтер, гиант в магазине. В конечном счете «Железный человек» взмыл ввысь и оторвался от подавляющего большинства других супергеройских фильмов. 4.4, Роджер Эберт, Чикаго Сан. Время протекало посреди шума. Сборы супергеройского шедевра «Железный человек» росли изо дня в день, стремительно двигаясь то к 600, то к 700 миллионам. В таких условиях «Фантастическая четверка 2», бюджет 130 миллионов, получившая 37%, 34%, 55% свежести, хоть и взяла недельное лидерство, заработав 67,45 миллиона, средняя прибыль 17,037 долларов, это выглядело каким-то позором. Факты показывали, что Рэйчел мудро поступила, не став возвращаться к роли женщины-невидимки, а переключившись на роль Пиппер. Если 20-х Центуры Фокс еще могла вытерпеть сборы «Фантастической четверки 2», по крайней мере, мировые сборы, вероятно, покроют производственные расходы, а продажи от кассеты ДВД покроют расходы на рекламу и копии пленки, то Иван Всемогущий, бюджет 175 миллионов, вызвал у Universal горькие слезы, сборы за премьерную неделю составили 45-53 миллиона, средняя прибыль – 12 635 долларов, на Rotten Tomatoes было 23%, 8% и 56% свежести, отсутствие Джима Керри приравнивалось к поражению. Затем в кинотеатры ворвались Рататуй и Крепкий орешек 4. Первый стал лидером недели с 29 июня по 5 июля, заработав 80-51 миллиона. Уже наступил второй месяц этого лета. Чтобы выжить на ожесточенном поле боя, премьера «Трансформеров» уже давно была перенесена на 6 июля, и выход «Гарри Поттера» и «Ордена Феникса» был отсрочен на 2 дня, до 13 числа, субботы. Что же так всполошило эти картины? 6 июля в мировой прокат выходила новинка «Я, легенда», глава 510, премьера. Вечернее небо было усеяно множеством звезд. Землю освещал ясный лунный свет. В разных частях Северной Америки кинотеатры встречали новый прилив зрителей. Киноманы, весело общаясь между собой, покупали билеты, попкорн и колу и заходили в кинозалы. Те же, кто припозднился и не смог купить билет, испытывали бесконечную досаду. Ла-ла-ла, владельцы кинотеатров выглядели радостными. Прибыл спаситель кинорынка «Волшебный юноша», а вместе с ним прибыли «Оптимус Прайм», «Мегатрон» и другие «Трансформеры». 50 лет спустя ты будешь жалеть, что у тебя не хватило смелости сесть в машину. Научно-фантастический боевик «Трансформеры» с рейтингом PG-13 и производственным бюджетом в 150 миллионов вышел в 4011 кинотеатрах Северной Америки. Кинозалы дышали молодостью. При виде красивого трансформировавшегося Бамбли и сексуальной Меган Фокс на больших экранах у зрителей загорелись глаза. Спецэффекты, жара, лузер, красотка, победа над злодеями. Пускай такой шедевр, как «Железный человек», вышел раньше, «Трансформеры» по-прежнему являлись тяжеловесным летним блокбастером. Обычная история, обычные персонажи, но сколько адреналина. К тому же, учитывая бешеную рекламную кампанию и бесчисленную армию заждавшихся фанатов автоботов, не стоило недооценивать мощь «Трансформеров». А между тем, возможно, в соседних кинозалах между рядами пробегал некоторый холодок. Большинство зрителей сидели с каменными или напряженными лицами и лишь изредка совершали телодвижения, когда ели попкорн. В 4015 кинотеатрах вышел научно-фантастический триллер «Я, легенда» с рейтингом PG-13 и производственным бюджетом в 180 миллионов. На больших экранах предстал заброшенный, пустынный мир. Улицы Манхэттена заросли дикими травами, которые колыхались на ветру. Высотные здания, покрытые грязью и пылью, пришли в упадок. Невилл в исполнении Уилла Смита, с винтовкой в руках, бродил по просторной улице, рядом сопровождала собака Сэм. Царила тишина. «Мне нравится эта атмосфера», ТСС. В нью-йоркском кинотеатре зрители испытывали особый эффект присутствия. Те, кто раньше жаловался и показывал средний палец во время перекрытия улиц ради съемок, теперь восторгались, получая классные впечатления от просмотра фильма. Кто-то молча поменял свое отношение в лучшую сторону. Кто-то радовался, что Ван Ян поместил историю в Нью-Йорк. Кто-то не удержался и тихо поделился эмоциями с другом, но стоило ему подать голос, как окружающие зрители, не сговариваясь, уставились на него и хором шикнули. Нечего шуметь, нечего выводить их из этого постапокалиптического мира. ТСС тоже строго шикнула Натали, не отводя глаз от экрана. Ей не хотелось упустить ни одного кадра и ни одной малейшей детали. Отличный результат. Ян оказался прав. Только при натурных съемках можно дать актеру и зрителям наиболее глубокое ощущение реалистичности происходящего. В начале года Натали учредила компания Handsome Charlie Films, притом сняла 20-минутный короткометражный фильм «Ева» и собиралась участвовать в следующем месяце в Венецианском кинофестивале. Более того, она поняла, как сложно быть хорошим режиссером. Помимо того, что ей еще сильнее стал нравиться этот паренек, она стала изучать, воспринимать и рассматривать вещи как режиссер и продюсер, и ей еще лучше удалось прочувствовать, насколько же этот парень сумасшедший. Все студии тоже это понимали. Только «Волшебный юноша» решился бы выпустить в жаркий, развлекательный летний сезон столь депрессивный блокбастер «Я, легенда». Практика показывала, что в течение года массовый зритель пребывает в разном психическом состоянии, от этого зависело, какую дату выберут для премьеры того или иного блокбастера. Очевидно, что недостаточное количество развлекательного, попкорнового кино в летнем сезоне не есть хорошо. Взять, к примеру, такую историю об одном человеке, как я, легенда. Ван Ян, вероятно, снял нестандартный летний блокбастер, где супергерой убивает зомби и спасает мир. Это скорее больше и похоже на «Изгоя», а такое лучше выпускать в рождественский сезон, поскольку в это время у зрителей спокойное, умиротворенное настроение, вдобавок погода, наградные сезоны и праздничная атмосфера побуждают их смотреть высокохудожественные вещи. Несколько лет назад район 9 все-таки был запланирован на август месяц, который ближе всего к прохладной осени, а сейчас премьеру «Я, легенда» поставили прямо в разгар лета, на июль, причем еще и было прямое столкновение с трансформерами. Умный и сообразительный Ван Ян не мог не знать об этих вещах, но он все-таки поступил так. Flame Films все-таки установила эту дату премьеры, поэтому все смутно догадывались, что этот паренек, вероятно, специально так сделал. Конечно, он имел на это право. Нынешняя реальность была такова, что если выпустить «Я, легенда» под другим брендом, зрители, возможно, не оценят это по достоинству, но если брендом выступит волшебный юноша, это уже совершенно другое дело. Проще говоря, даже если он наобум снимет видео длительностью полтора часа и выпустит на большие экраны, все равно найдутся те, кто при просмотре получит кучу эмоций, кто будет аплодировать и кричать «Браво!». При отсутствии логики они все равно найдут логику, потому что это снято Ван Яном. Однако не все было так просто. Видео, что сейчас шло на большом экране, действительно было шикарным. Кикер Ханикат, Питер Хауэлл, Кэл Смити, Роджер Эберт и другие критики без конца восхищались про себя. Фильм шел 10 с лишним минут и за это время уже подарил почти идеальное ощущение одиночества и изолированности, мало-помалу разворачивалось полотно с постапокалиптическим миром. Благодаря наличию Сэм атмосфера не была слишком гнетущей, наоборот, в воздухе витало что-то доброе и теплое. «Эй, доброе утро, Марш! Доброе утро, Фред! Что это вы так рано? Отличная у тебя куртка, Фред, смотри, как бы кто ни украл. До встречи внутри». На экране Невиллу, пока открывал дверь магазина музыки и видео, вел беседу с двумя человеческими манекенами, стоявшими у входа. Забежавшая первой внутрь Сэм гавкнула, и Невилл следом зашел в тихий магазин. Наблюдая за эпизодами повседневной жизни Невилла, многие зрители начали понимать, почему Ван Ян назвал фильм «Пищей для размышлений». Ранее он сказал в одном из интервью: «Знаете, картина не будет скучной, за это можете не переживать, но вместе с тем она непременно даст некоторую пищу для размышлений. Там большую часть времени не будет никаких нравоучений, даже не будут подниматься какие-либо вопросы, но вы задумаетесь. Когда вы попадете в какую-то специфическую среду, вы тоже задумаетесь. Мы стремимся к тому, чтобы создать на экране реалистичный постапокалиптический мир. Если ты, как Невилл, окажешься последним человеком на Земле, а по всему городу прячутся свирепые мутанты, что ты будешь делать?» Неплохо, забавно. Наблюдая, как Уилл Смит развлекает себя во время шоппинга, зрители заулыбались, а некоторым киноманам показалось, что это не развлечение, а своего рода психологическая опора человека, находящегося долгое время в одиночестве и депрессии, примерно как волейбольный мяч Уилсон в «Изгое». На самом деле, если человек на протяжении месяцев, а то и лет не будет разговаривать и вести беседы, то он, вполне возможно, сойдет с ума или покончит с собой. Смотревшая в данный момент фильм Нэнси знала, что Ван Ян и Уилл Смит вместе изучали этот вопрос. Они общались с бывшим военнопленным, благодаря чему обнаружили, как ведет себя человек, когда остается наедине с самим собой. У тебя всегда должно быть что-то запланировано, например, уход за ногтями. Ты можешь 2 часа приводить ногти в порядок. Это единственный способ сохранить рассудок и тем самым выжить. Ты обязан тренировать мозг для выполнения дневных задач, в то же время нужно учиться вести внутренний диалог, разговаривать с самим собой. Если этим не заниматься и не будет внешних раздражителей, если никто с тобой не будет разговаривать, ты перестанешь на что-либо реагировать. Один военнопленный рассказал, что когда он сидел в тюрьме, то пытался 4 часа вспомнить название некоторых вещей, но так и не смог вспомнить. Если бы фильм не делал намеков посредством некоторых деталей, массовый зритель вряд ли бы усвоил эту науку. А критики заметили, что эти детали затрагивали науку и псевдонауку. Это одна из основных тем оригинального романа «Я, легенда». В третьей экранизации Ван Ян, похоже, собирался это раскрыть. Ввиду одного жанра, «Я, легенда» сложно было не сравнить с классикой последних лет 28 дней спустя. Если бы волшебный юноша потратил 180 миллионов и не смог снять лучший и более шокирующий фильм, чем фильм с бюджетом 8 миллионов, тогда не только фанаты сильно разочаровались бы, но и хейтеры вовсю бы насмехались и издевались. Лучше уж сразу было выпустить «Я, Омега». Однако фанатов успокоило то, что пока все выглядело неплохо. Это определенно качественный фильм, снятый великим режиссером. Демонстрируемые там операторская работа, локации и спецэффекты – это то, с чем 28 дней спустя и 28 недель спустя не могли сравниться. Пока было неизвестно, удастся ли в итоге одержать победу. Несколько лет назад картина 28 дней спустя получила 88%, 87% и 82% свежести. Одной из причин таких оценок было то, что фильм вышел за рамки обычных фильмов категории Б о постапокалипсисе и зомби и провел хорошие исследования человеческой натуры. Сейчас постапокалиптический реализм «Я, легенда» вызывал мурашки по коже. Также имелись отличия от темпа и модели повествования предыдущих фильмов подобного жанра. Кроме того, Уилл Смит и Сэм показывали классную, филигранную игру. Все зрители, являвшиеся поклонниками постапокалипсиса, преисполнились симпатией к этой экранизации, и остальные зрители тоже наслаждались просмотром. Будучи полной противоположностью шумному железному человеку, фильм «Я, легенда» походил на зимний снег, спасающий от жары, но одно у них было общее. Обе работы были такие крутые. Продолжая смотреть, как Невилл опять отправился искать выживших и лекарства для изготовления сыворотки против вируса, посмотрев флешбэк с массовой эвакуацией, Рэйчел полностью погрузилась в тот мир, глаза совершенно не моргали. Ей казалось, что это намного интереснее железного человека. Похоже, других выживших уже нет. Во время обыска одной из квартир, при виде сентиментальной записки с сюрпризом, оставленной хозяином квартиры, к глазам Невилла подкатили слезы, зрители же почувствовали, как у них что-то внутри сжалось. Как бы там ни было, волшебный юноша ведь не сделает трагическую концовку. У Эвелин был неплохой аргумент. Ему уже не 21 и не 22 года, его дочери больше 1 года. Он же не захочет напугать маленького ребенка. У района 9 был рейтинг R, у Я, легенда, рейтинг PG-13, поэтому Эвелин верила, что концовка будет хорошая. Клэр же так не считала. Фильмы волшебного юноши всегда выделялись из общей массы, всегда имели влияние на зрителей. Он так снимал до того, как у него был Оскар за лучшую режиссуру, а сейчас в каждой руке было по одному кубку. Какой сюрприз он преподнесет? Легенду оригинального романа? Увидев, как Невилл играет в гольф на авианосце «Интрепид», зрители снова повеселели. Умеет же он развлечь себя. Подобные мелочи вроде бы были пустяковые, но вместе с тем забавные и производили глубокое впечатление. Ричард Роупер и Джек Мэтьюс молча кивнули. Волшебный юноша всегда делал драматические сцены эффектными, они были совсем не скучными, наоборот, весьма увлекательными. Пока все больше и больше раскрывался облик постапокалиптического мира, понемногу прокладывался сюжет, формировались лейтмотивы истории. Конечно, невозможно всем угодить. В нескольких тысячах кинотеатров обязательно находились люди, которые при просмотре зевали, а они еще думали, что будет так же интересно, как во время «Светлячка». Кто же знал, что придется наблюдать за перемещением Смита из одной точки в другую? Это специальное кино для фан-базы, знай раньше, они бы лучше пошли смотреть «Трансформеров». Ван Ян снял какую-то хрень. Однако вскоре наступил напряженный момент, поскольку во время погони за оленем Сэм вбежала в темный и опасный склад фабрики. Невилл вбежал за собакой, бешено крича: «Сэм, Сэм, Сэм!» У многих резко сжалось сердце. Глава 511. Очередная встряска. Сэм, нет, нет, Сэм, нет, Сэм. 4015 кинотеатров Северной Америки наполнились напряженной атмосферой, от которой волосы вставали дыбом, сердца зрителей резко сжались. На больших экранах было видно, как заливавшийся холодным потом Невилл с винтовкой в руках медленно зашел на склад фабрики и тихо позвал: «Сэм, Сэм, эй, Сэм, ну же, Сэм!» Ох, боже мой, будь то мужская или женская аудитория, у несметного количества зрителей участилось дыхание. Эвелин взволнованно закричала про себя: «Сэм не умрет!» Вокруг было тихо. Элис, наблюдая, как Невилл во время поисков неторопливо продвигается по складу, болезненно сглотнула, предчувствуя, как вот-вот внезапно набросится зомби. Она молча повторяла: «Сэм, выходи». Рэйчел сжала кулаки, думая, хоть бы с Сэм ничего не случилось. Натали выпучила глаза. «Да что этот мерзавец вытворяет?» Но сейчас не только судьба Сэм вызывала тревогу, темнота несла в себе неизвестность и опасность. Прятавшиеся в темных местах страшные зомби оказывали на зрителей сильное давление. Превосходные кадры, операторская работа, освещение, звуковые эффекты максимально подчеркивали обстановку, в том числе использование съемки от первого лица и трясущейся камеры в разы усиливало эффект присутствия и добавляло реализма. В наведении страха волшебный юноша, начавший свою карьеру именно с этого, всегда был мастером. «Сэм, Сэм». Лицо Невилла становилось все более влажным от пота, он будто только что вынырнул из воды. В это время донесся пронзительный вопль оленя, заставивший напуганных зрителей подпрыгнуть и покрыться мурашками. Невилл медленно поднимался по залитой свежей кровью лестнице. В углу лестницы он обнаружил труп оленя, затем прошел несколько шагов на этаже, как вдруг в поле его зрения оказалась группа зомби. Ух, зрители издали сдавленные испуганные возгласы. Зомби стояли кругом, непонятно чем занимаясь, возможно, они спали. Невилл спешно отвел от них фонарь, прикрыл его рукой, аккуратно отошел назад. Тук, Невилл наступил на какую-то деревяшку, зрители вновь напряглись, но зомби никак не среагировали. Повезло, все в порядке. Невилл получил возможность безопасно отступить, после чего продолжил производить поиски в другом направлении. Сэм, Сэм. К великому счастью, он обнаружил, что Сэм пряталась под столом. Следов травм на ней не наблюдалось. Да, волшебный юноша беспощаден, но, похоже, не в этот раз. Зрители облегченно выдохнули. Тем временем Невилл подошел к столу, подгоняя: «Сэм, пошли, нам надо уходить, быстрее». Сэм не соглашалась уходить, боясь чего-то впереди. Она сделала шаг назад. Невилл раздраженно вымолвил: «Ну же, что ты делаешь?» Он что-то почувствовал и обернулся. Аргх! Свирепый зомби с ревом кинулся на него. «А-а! Та-та-та-та!» Невилл с криком ужаса нажал на курок винтовки. Языки пламени под звуки падающих гильз изверглись на зомби. «Сэм, уходим!» Человек и собака, как сумасшедшие, неслись к окну. Кадры, сделанные трясущейся камерой, заставляли трястись зрительские сердца. Впереди показался свет. «Быстрее бегите, быстрее!» — кричало про себя немало зрителей. Ускорившаяся Сэм юркнула в маленький проем, и Невилл, за которым гнались зомби, тоже наконец пробил стеклянное окно и полетел вниз, а вместе с ним и несколько зомби. Последние под воздействием солнечных лучей задымились, от их необычных, жутких и истошных воплей у каждого зрителя пробежали мурашки по коже. Фух, увидев, что Невилл и Сэм в порядке, многие девушки хлопнули себя по груди. Обошлось, обошлось. Однако им предстояло недолго радоваться, ибо преданную, милую Сэм ждала смерть. Когда Невилл установил ловушку, поймал женскую особь зомби и провел исследование, не прошло и нескольких дней, как он сам угодил в подобную ловушку, установленную зомби, и оказался подвешенным прямо на улице. Зрители, не читавшие роман «Я», легенда и не смотревшие предыдущие две экранизации, испуганно вскрикнули. Неужели зомби тоже обладают интеллектом? На самом деле они не зомби, а мутировавшие люди, охотящиеся в темноте. Зрителям не дали провести более глубокую аналитику. На киноэкране демонстрировалась улица Нью-Йорка, где доблестная Сэм вступила в смертельную схватку с несколькими мутировавшими питбулями. Гав-гав, гав-гав-гав, нет, Невилл закричал, и Эвелин завизжала, зрители сделали круглые глаза. Плохо дело, черт, Сэм укусили, ох, черт, Натали стала настолько не по себе, что она схватилась за голову. Она знала, что Сэм точно умрет, вероятно, и Невиллу тоже. Рэйчел тем более было невыносимо смотреть, как Невиллу, находясь на волоске от смерти, прикончил питбули, а Сэм, едва дыша, лежала на дороге. Она уже морально приготовилась лить слезы. Хотя каждый, кто зашел в кинозал, морально подготовился, зная, что это никакая не комедийная история, тем не менее, когда сыворотка не сработала и Невилл вынужден был собственными руками задушить Сэм, когда он, точно убаюкивая ребенка, тихо напевал песню, когда он, весь залитый потом и слезами, ушел в прострацию и облокотился о стойку, имея безжизненный взгляд, зрители с болью в сердце за всем этим наблюдали. Раздалась грустная музыка на пианино, в глаза им ударил жар, молодые девушки заморгали, парни оставались с каменными лицами. Ян Кочмарек вновь доказал, что он первоклассный кинокомпозитор, а Уилл Смит в полной мере продемонстрировал талант оскароносного актера, его абсолютная отдача роли поражала. Почему у него всегда такие отличные выступления? Рекс Рид, критик из New York Observer, никак не мог перестать восторгался. Эх, Сэм умерла, увидев, как Невилл, с трудом сдерживая горе, хоронит ее, бесчисленные зрители невольно тяжело вздохнули. Ушел последний компаньон. Не считая звуков пианино, в кинозалах царила гробовая тишина, зрители захлестнули чувство одиночества, мрачное настроение и скорбь. Весь мир погрузился в отчаяние, больше не осталось ни одного лучика света. Критики и зрители критиковали «Я», легенда от Warner Bros., в основном за несколько вещей. Иван Ян по тем же причинам был недоволен этой версией и сценарием Акивы Голцмана. Во-первых, были ужасные спецэффекты. Это был неизбежный результат строгого контроля Warner за бюджетом в 150 миллионов. Пришлось потратить слишком много денег на перекрытие мест ради съемок. Во-вторых, вторая половина фильма получилась скучной и заурядной. Смерть Сэм как раз послужила разграничительной линией. Появление женщины с ребенком привело к резкому ухудшению истории. Вся та эмоциональная атмосфера, с трудом созданная в первой половине фильма, оказалась разрушена, к тому же имелась куча противоречий в сюжетных деталях. Неудивительно, что многие зрители называли вторую половину фильма дерьмом собачьим, идиотизмом, неуклюжим попкорновым экшеном. В-третьих, финал получился неинтересным. Невилл умер вместе с ордой зомби, человечество получило новую надежду. Типичная героически-трагическая концовка в голливудском стиле. Многие зрители жаловались. Уж лучше бы задействовали альтернативную концовку. Бессмыслица, вся первая половина фильма перечеркнута. В-четвертых, фильм полностью отошел от главной идеи оригинального романа, неверно истолковав название «Я, легенда», прославляя гнилую человеческую натуру. Вот на что жаловались киноманы и книголюбы. Конечно, сейчас зрители в разных странах мира ничего из этого не увидели. Имелись безупречные спецэффекты, безупречная съемочная группа, вдобавок, до встречи. На экране наконец показали заключительный эпизод массовой эвакуации жителей Нью-Йорка той ночью. Огромная толпа эвакуирующихся, вооруженная до зубов армия, жесткая проверка на пропускном пункте. Наблюдая за женой и дочерью, севших в вертолет, Невилл, с маленькой Сэм на руках, молча лил слезы и, слабо улыбаясь, махал рукой на прощание, затем отправил несколько воздушных поцелуев. В этот момент раздались взрывы. Выпущенные военными ракеты взорвали Манхэттенские и Бруклинские мосты. Два больших моста упали в реку и мгновенно подняли огромные волны, в которых практически утонули визги, крики и рыдания жителей. Из-за подрыва мостов ситуация вышла из-под контроля, в другой стороне по причалу мчались отчаявшиеся и несогласные жители, включая членов семьи, которые ранее не прошли проверку. Они хотели, чтобы их молодая дочь выжила, поэтому всячески пытались залезть на зеленый вертолет Даупхин, что привело к потере управления. Транспорт с жужжанием врезался в красный вертолет Даупхин, в котором находились жена и дочь Невилла. Нет. В тот момент, когда вертолеты при столкновении должны были взорваться, камера переключилась на Невилла, который, как сумасшедший, ринулся вперед, но двое солдат крепко схватили его. В следующий миг он резко проснулся, с уже заплаканным лицом. В тусклых кинозалах воцарилась еще более гнетущая атмосфера, сквозивший вокруг холодок вот-вот готов был превратиться в лед. Это лето все больше и больше начинало походить на суровую зиму, зрители предавались скорби и одиночеству, немало девушек достало платки и салфетки, чтобы протереть глаза. Хотя давно было известно, что семья главного героя не осталась в живых, по-прежнему было так горестно. Фильм продолжался. Смерть Сэм изменила Невилла, изменила его жизнь. Больше в ней не было привкуса душевности и теплоты, ее наполняли подавленность и страдания. Изменилось и душевное состояние Невилла. То ли из ненависти, то ли из прихоти, то ли из чувства правоты или вины. Он хоть и продолжал изучать сыворотку и искать выживших, но больше не жалел мутантов, делал ловушки и выдумывал всяческие способы, чтобы поймать и уничтожить их. Ему не хотелось, чтобы кто-то еще погиб от рук этих монстров. Глядя на опорный пункт, где Невилл искоренял мутантов, зрители не на шутку встревожились, напряглись и возбудились, но в то же время им стало как-то неуютно. Эвелин нахмурилась, потому что эти мутанты все-таки были людьми, у которых оставались семья, любимые, друзья. Если исследование сыворотки увенчается успехом, они смогут вернуться в нормальное состояние, а сыворотка должна в скором времени сработать. С другой стороны, лишенные культуры и общества нормального человечества, мутанты на удивление демонстрировали интеллект и эмоции, они вовсе не были ходячими мертвецами. Эту информацию также записал Невилл в свой видеодневник, хранившийся на компьютере. Фильм постепенно близился к заключительной части. После проведения некоторого количества боев Невилл обнаружил, что интеллект вожака мутантов мало-помалу усиливается, это привело его в немалое замешательство, как в конечном счете мутирует человечество из-за этого смертельного вируса. Однако не успел он лучше разобраться, в чем дело, как в тот же день случились резкие перемены. Еще не наступили сумерки, а вожак мутантов на час раньше стал проявлять активность. Зрители невольно сделали глубокий вдох, зомби, похоже, перестали так сильно бояться солнечного света. Невилл понятия не имел, что за ним следят. Вожак нашел его жилище, располагавшееся возле Вашингтон-сквер-парка. Ой, у зрителей душа ушла в пятки. Мощные прожекторы на площади, которые включил Невилл, и детонирующие мины так и не смогли полностью остановить яростных мутантов. После ожесточенной схватки с одним из мутантов дома Невилл отступил в подземную лабораторию, а затем он заметил, в лаборатории было заперто множество мышей и мутантов, на которых ставились различные эксперименты. Невилл с приятным удивлением обнаружил, что у лежавшей в самом центре на койке женщины-мутанта стало спокойное сердцебиение. Сыворотка сработала. Как раз в это время с диким ревом прорвалась толпа мутантов. Невилл успешно закрыл перед собой стеклянную дверь. «Стойте! Остановитесь! Выслушайте меня! Выслушайте! Я могу вас спасти! Вы все больны, но я могу помочь вам!» Невилл схватил со стола пистолет и ручную гранату М-67. Все лицо было залито потом, тело покрыто кровью. Он через стеклянную дверь кричал мутантам: «Я могу со всем разобраться! Я могу всех спасти! Я всем помогу! Сыворотка работает! Она работает!» Мутанты, игнорируя его, продолжали бешено штурмовать стеклянную дверь. В этот момент, оглушительно рыча, подоспел их вожак. Он злобно растолкнул загораживавших дорогу мутантов и, уставившись на Невилла, стал раз за разом с силой таранить дверь. Начали появляться трещины. Этот тип реально силен. Натали с вытаращенными глазами достала со дна ведра кусочек попкорна и не спеша положила в рот. Рэйчел тоже смотрела ошарашенно. Это, должно быть, больно. Окружающие зрители имели напряженный вид. «Я могу спасти тебя, позволь мне спасти вас», — продолжал орать Невилл в надежде, что они его расслышат, поймут и прекратят атаковать. Однако этого не произошло. Вожак по-прежнему производил таран. Трещины на стеклянной двери образовали узор в виде бабочки. Бабочки, символизирующей женщину-мутанта. Невилл оцепенело уставился на них, как вдруг весь мир лишился звуков. «Папа, это бабочка!» — раздался нежный голосок маленькой Уиллоу Смит. В сцене же с флешбэком Невилл вместе с дочерью смотрели передачу по телевизору, где дрались только два богомола. Она сказала: «Это богомолы». Затем повернулась к папе и озадаченно спросила: «Почему они атакуют друг друга?» Невилл, чудаковато улыбнувшись, произнес: «О, это конкуренция». Уилла уже не поняла, почему они не подружатся. Они же оба богомолы. Невилл с улыбкой посмотрел на дочь, сказав: «Угу, почему?» Бац! Изображение вернулось в лабораторию, стекло разбилось и посыпалось на пол, но вожак и мутанты не стали сразу набрасываться. Невилл в оцепенении произнес: «Я могу вам помочь». Его рука, сжимавшая гранату, указала на женщину-мутанта. Он со всей искренностью говорил: «Сыворотка сработала, я могу вас спасти, позвольте мне спасти вас». «Нет». Грубый, низкий рев вспугнул зрителей. В следующий миг они вытаращили глаза. На экране было видно, как вожак мутантов заговорил. Он умеет говорить. От такого поворота событий Невилл и сам обомлел. Вожак, вытянув шею, медленно, по одному слову, прорычал: «Нам не нужна твоя помощь, нам не нужна помощь, не надо спасать, мы не больны». Едва он договорил, как позади него бешено завыли мутанты, видимо, соглашаясь со словами своего вожака. «Вы больны?» — взгляд Невилла выражал недоверие, голос уже не был таким громким, как недавно. «Я могу вас спасти, могу сделать вас обратно людьми». Вожак широко открыл рот, издал жуткий визг и опять прорычал: «Мы – люди». После того, как он свободно произнес это предложение, мутанты опять издали бешеные возгласы. «А-а, у-у-у, кто является человеком?» Сердца зрителей быстро забились, на лбах и спинах выступил горячий пот. Последний в своем роде Невилл, человек или монстр, мутанты, уже ставшие основными жителями города, монстры или люди. Люди и мутанты не могут мирно сосуществовать. Почему? Критики пребывали в диком возбуждении, даже учащенно задышали. Это пища для размышлений, это встряска, это то, что им было нужно, это то самое научно-фантастическое кино, которое способно пристыдить Голливуд. Тем временем Невилл взглянул на гранату М67 в своей руке, мышцы и вены на тыльной стороне ладони напряглись. В глубине души зрители сделали тот же выбор. Лучше погибнуть и забрать их с собой как можно больше. Или же, возможно, Невилл что-то осознал, что-то понял, ибо на его потном лице показалась слабая улыбка, а его руки, сжимавшие пистолет и гранату, разжались и свисли вниз. Он, глядя на мутантов, произнес: «Мы все люди, но я – легенда, Аркх». Мутанты яростно набросились на него. Отлетевший от удара Невилл закрыл глаза, и, как только раздался злобный визг, экран потух, беззвучно пошли титры. Режиссер – Ван Ян, автор сценария – Марк Протасевич, Ван Ян, Акива Голдсман. Основано на сценарии Джона Уильяма Каррингтона и Джойса Хупера Каррингтона, по мотивам романа Ричарда Мэттисона. Продюсеры – Ван Ян, Акива Голдсман. Встряска, встряска, напористый, оглушительный финал. В кинозалах по-прежнему царила тишина. Невилл умер. Вот так, лишь когда раздалась тихая, мягкая музыка, зрители подали голос: «Вау, вау, бог мой», и еще долго не могли успокоиться. Этот фильм такой, невероятный. Роджер Эберт, Ричард Роупер, Кэл Смити, Питер Хауэлл, Стефани Захарик и другие критики, не сговариваясь, показали большой палец вверх. Это уникальный фильм, источающий невероятную магию. Лучший фильм лета. Черт, тихо выругалась Натали, опять он заставил страдать. Она вытерла влажные глаза и шмыгнула сопливым носом. С возрастом он стал не только сексуальным, но и чувственным. Хух, выдохнула Рэйчел и с горькой улыбкой покачала головой. Он выиграл, он выиграл. Ву-у. В это время в кинозалах раздались бурные аплодисменты. Зрители начали сами хлопать в ладоши и издавать одобрительные возгласы, выражая таким способом похвалу волшебному режиссеру и всей съемочной группе. «Я, легенда, ХНН, как грустно, это не круто, не круто, это грустно». Эвелин безостановочно рыдала. Келли беспомощно глядела на свою подругу, готовая под ее влиянием тоже разреветься. Было и впрямь грустно. «Это и есть я, легенда». Глава 512. Легенда. Свежий шедевр Ван Яна впервые раскрыл суть романа «Я, легенда». Это ни в коем случае не хоррор категории «Б», тут практически нет никаких недостатков. 4.4. Кирк Ханикат, Хехолывает репортер. «Я, легенда» содержит ужасы и подавленность, которые с трудом выдерживает сердце, но фильм никак не утомляет. Когда в самом конце происходит затухание, рождается великое кино. 4.4. Рекс Рид, Нью-Йорк Обсервер. Данная концепция, на которую невозможно закрыть глаза, спустя несколько десятилетий развития была превращена Ван Яном в классику. 3.5.4. Роджер Мур, Орландо Сентинил. Все усилия ушли на то, чтобы создать одно из самых жутких зрелищ на данный момент. Разрушенный Манхэттен, лучшее место заточения. Самый страшный шедевр Ван Яна со времен района 9. 3.5.4. Джон Монахэн, Детройт Фрие Пресс. Волшебный режиссер сохраняет поразительную проницательность. Одно из лучших выступлений Уилла Смита. Фильм решил не лепить образ очаровательного спасителя человечества, Невилл, новая легенда. 4.4. Диссон Томпсон, Вашингтон Пост. В итоге это культовое научно-фантастическое кино. Ребята, 3.4. Питер Райнер, Кристиан Сциенце Монитор. Хоть это и третья по счету экранизация, волшебный юноша все-таки нашел способ, как попасть в яблочко. Невозможно все полностью предугадать, история ранит до глубины души, все труды оказались не напрасны. Гениальное произведение этого лета. 4.4. А.О. Скотт, Нью-Йорк Таймс. «Я, легенда» и есть тот лучший летний блокбастер. Фильм имеет развлекательную составляющую, но поднимает некоторые вопросы, которые глубоко пускают корни в наши мозги. 4.4. Роджер Эберт, Чикаго Сан. Высоко в ясном небе светило солнце, чьи беспощадные лучи слепили глаза, лишь изредка в знойный разгар лета дул прохладный ветерок. Но сейчас лучшим средством спасения от жары, возможно, было не съесть мороженое, а сходить в кинотеатр на сеанс «Я, легенда». Благодаря вышедшей повсеместно новинке «Я, Легенда, репутация волшебного юноши вновь была защищена. Фанаты радовались, хейтеры сокрушались. На самом деле здесь не было никакой интриги. Две посредственные экранизации «Последний человек на Земле» и «Человек Омега» – дрянной проект, который Warner Bros. Рассматривала много лет и все-таки продала, одновременные съемки, перекрытие мест. Все это для 27-летнего Ван Яна не представляло никакой проблемы. Из 215 рецензий на Rotten Tomatoes 98% и 97% свежести среди всех критиков и топ-критиков. Очередной шедевр. 94% свежести среди зрителей. 325-412 пользователей. 8-7 баллов топ-250 на IMDb. Всюду плюс 90 плюс баллов. Большие пальцы вверх. После «Зеленого шершня» и «Железного человека», где волшебный юноша выступил продюсером и сценаристом, он в третий раз одержал безоговорочную победу в сообществе критиков и зрителей. К тому же это был другой жанр, другой стиль, другой рынок, но достались все те же аплодисменты и овации. Насколько это безумно, он может рассмешить до боли в животе, может быть настолько крут, что вызовет бурю адреналина, а может навести на сердце невыносимую печаль и страх. В любом случае у людей будет болеть челюсть, так написала киноманка Мариса Т. В конце она заявила: «К большой радости, мне нравится волшебный юноша. Как его фанатка я счастлива и наслаждаюсь этим». Действительно, те, кому он не нравился и кто ждал его поражения, при виде сложившейся ситуации наверняка не очень обрадовались. Этим летом никто не мог сравниться со славой волшебного малыша. В свое время съемочная группа «Я, легенда» получила в свой адрес множество средних пальцев, а теперь зрители по всему миру показывали большой палец.